Львов. Пятница, 29 января 1937 года. 5 часов пополудни. «Шевроле» миновал угол Клепаровской и Яновской и притормозил. Клепаровская была освещена только тусклым светом, долетавшим из окон, и желтым блеском единственного фонаря, который качался под порывами ветра в 3 метрах от неровной брусчатки. Попильский, сидевший рядом с Зарембой, с тревогой смотрел на окна Шинка. Громкие голоса и нестройные песнопения подтвердили его опасения в наличии многочисленной пьяной и политизированной клиентуры, которая, увидев полицейских, отреагирует яростно и жестоко. «Вилусь», — обратился он к Зарембе, — «мы с паном Моком заберем этого гражданина. А ты, брат, едь поскорее домой, чтобы эта банда из кабака не заметила нашего автомобиля. Дома жди моего звонка, ты наверняка сегодня еще будешь нужен», — показал головой на Каспшика, которого Мок прижимал к спинке сиденья, чтобы где-то выкинуть эту падаль. Заремба кивнул головой и ждал, пока Попельский сделает то, что обещал. Комиссар вышел, открыл дверцу, ухватил Каспшика за ноги и силой потянул. Тот резко дернул руками в наручниках и, хотя и был с кляпом во рту, произвел какое-то бульканье. «Хорошо его обработал», — подумал Попельский о Мокке. Тот, продолжая сидеть рядом с Каспшиком, поджал ноги, уперся ступнями в плечи лежащего сбоку учителя и, проклиная свой живот, громко дыша, выпихнул правонарушителя из машины. Когда почти все тело Каспшика, кроме головы, покоилось на брусчатке, Мок выскочил из машины, обошел ее вокруг и ухватил подмышки лежавшего, который бился как рыба, подвиснув между сиденьем и проезжей частью. Тогда Попельский ухватил его за ноги и качнул головой. По этой немой команде подняли его оба и с трудом потащили в сторону подъезда. Когда уже вошли в дом, Мок почувствовал, что скользкая кожа его перчаток и материал пальто Каспшика теряют контакт между собой. Силился одной рукой поглубже ухватить мужчину под мышкой, но попытка не удалась. Удар головы Каспшика о первую деревянную ступеньку был громким, как им показалось, вроде небольшого взрыва. Тут же отворилась дверь квартиры на первом этаже. Попельский понял, что сейчас случится самое плохое, их разоблачат. Моментально в его мозгу возник образ. Он стоит в кабинете коменданта Гоздзиевского и получает из его рук приказ об отставке с пожизненным запрещением выполнения любых государственных обязанностей. Застыли вместе с Моком, ожидая развития событий. В это время в дверях квартиры появились в распахнутых пальто 2 едва стоящих на ногах мужчины. У одного из них фуражка съехала на затылок, а у другого металлические очки на кончик носа. Оба были пьяны. «Ну, Юська, подставляй рожу!» — крикнул один из них. «Ты меня уважаешь?» — закричал другой. «Настолько двое на свете, ты и я!» Мужчины упали в объятия друг друга, а звук их пьяных поцелуев был похож на пощечину. Попельский подмигнул Мокку. Оба ухватили Кспашика под руки и потащили его по лестнице, быстро удаляясь от светового пятна, падающего из открытых дверей. Каспшак что-то забормотал. Этот звук и движение на лестнице не укрылось от внимания двух пьянчуг. «А что здесь творится?» Один из них надвинул очки на нос и, продолжая качаться, старался присмотреться к темным силуэтам на лестнице. «А мой коллега крепко надрался», — сказал Попельский львовским говорком. «Несу его в хавиру». Башмаки Каспшака тарабанили по ступенькам. Полы его пальто вытирали пыль и сметали окурки. Добрались на площадку между этажами. По деревянным ступенькам покатилась оторванная пуговица. Ржавый гвоздь, торчащий из балясины, зацепился о карман брюк Каспшика, да так сильно, что сделал невозможной дальнейшую транспортировку. Дернули, не помогло. Пьянчуги продолжали смотреть вверх, хотя полумрак и водка мутили их взоры. Попельский снова дернул. Услышал треск материи, но тело даже не дернулось на повороте. «Закрой же двери!» — заорал кто-то из квартиры. «Холодно, и мухи летят!» «Да, уже закрываю». Очкарик вглядывался в площадку между этажами. «Но мне надо тут одному посветить, он Кирнова коллегу тащит». «Кому посветить?» В кабаке раздался звук отодвигаемых стульев и шарканье башмаков по опилкам, покрывающим пол. «Покажи-ка, кто там тащится? Может, это Тадзю? Он никогда фасон не держит». Попельский мог дернули. Напрасно. «Уважаемый гимназический профессор, истерзанный известным полицейским!» Такие заголовки газет уже видел Попельский мысленным взором. Внизу становились сердитые голоса громче, в открытой двери Шинка тянуло холодом. Пожизненный запрет исполнения государственных обязанностей. Почувствовал неповторимый зуд в челюстях. Признак надвигающегося припадка. Протянул руку в сторону живота Каспшика и нащупал ремень. Уперся пятками в ступеньку, стиснул зубы и потащил. И тут заметил гвоздь, который зацепил брюки профессора. Не отцепил его, смотрел на Мокко со злостью. Дернули. Гвоздь разорвал материю брюк, порвал кальсон и ободрал кожу. Стон боли донесся из-под кляпа. Тело двигалось вверх, а острие гвоздя распарывало материю и бороздило эпидермис. Голова Каспшика затарабанила по площадке второго этажа. Внизу хлопнули двери. Наступила темнота. Мок и Попельский тяжело дышали, а Каспшик неподвижно лежал на полу. Через минуту Попельский пнул одну из дверей. Дверь отворилась. В полосе красного света стоял Юлиуш Шанявский. На нем был буйный парик, панталоны в обтяжку и торчащая балетная пачка. Из квартиры доносился дым и аромат турецких благовоний. Граммофон громко играл «Чардаш» из «Лебединого озера». «Пан комиссар не предупредил меня о своем визите». Танцор махнул ладонью, а дым его папиросы закружился в адских отцветах. «Не о своем товарище?» Взглянул равнодушно на Мокко и на человека с мешком на голове, лежащего под дверью. «Но я вас приветствую, как всегда, от всего сердца. Ваше гнездышко свободно».